Помнится, когда я спросила у леди Клампси, как бы лучше устроить встречу со знаменитой в прошлом модисткой-затворницей, то получила странный ответ. «Просто постучитесь к ней, моя дорогая. Не нужно ни уловок, ни рекомендаций». Но растерялась я, ибо именно за рекомендациями и пришла. Леди Клампси улыбнулась. «Вы все поймете, когда побываете у мадам Анаре. Великая женщина, да». И она качнула головой мечтательно. Сэр Хофф, который, несмотря на мнимую глухоту, умудрился расслышать нас из-за соседнего столика, позволил себе резкое замечание. «Только вы, женщины, можете посчитать великой особу, которая всего-то и делает, что мастерит шляпки». «Не желаю слышать это от мужчины, именующего великим человека, который загнал до смерти двух лошадей и тем прославился». Не удержалась леди Клампси от резкого ответа давнему своему врагу. «Джонни Малютка Кингс, лучший жокей, которого видывал свет!» — возмутился сэр Хофф. «Кто еще приходил первым на скачках по 30 раз за год? А что до его погибшей лошади, ястребины, то это, несомненно, происки соперников, которые...» Тут к диалогу присоединился Луи Ларон, которому в свое время посчастливилось освещать достопамятную гонку. И вскоре все, кажется, и забыли о том, что в начале вечера прозвучало имя знаменитой модистки. Это было мне на руку, впрочем. Я долго обдумывала совет леди Клампси, но в итоге последовала ему лишь наполовину. Изучив тщательно дневники леди Милдред, которые прежде использовала для погружения в вещи и сны, на одной из страниц, о, удача, я нашла запись, гласившую «Заказала два платья у мадам О. Оба прелестные. То, что с розами, надо приберечь для карнавала в Серениссиме». И несколько аккуратных набросков, сделанных явно рукою Фредерика Лорда Эверсона. Это, без сомнений, был повод написать модистке. И гораздо более весомый, чем какой-то там вымышленный конверт, подписанный леди Милдред, с вложенными туда деньгами. Кратко обрисовав свою находку, я попросила мадам Анаре о встрече. Не знаю, считалось ли подобное уловкой, но, как бы то ни было, она сработала. Письмо отправилось по назначению. Скорый ответ же стал для меня полнейшей неожиданностью. Еще бы, в свете событий последних дней. Откровение Эллиса, внезапный визит супруга в Перо, перспективы скорой войны, голова шла кругом. Так или иначе, утром 9 июля мой автомобиль остановился у крыльца неприметного особняка на самой окраине Вест-Хилл, недалеко от полузаброшенного парка. На крыше поскрипывал флюгер в виде ножниц и пары лоскутов ткани. Но только он один указывал на дело, которое когда-то приносило хозяйке и славу, и доход. В остальном дом мог принадлежать небогатой леди, страстно увлеченной геранями и петуниями. Или престарелой чете торговцев, которые по старой привычке выставляли бутылки для молочника на крыльцо. Или, наоборот, молодоженам из провинции, всегда мечтавшим о Вест-Хилл, но лишь недавно переехавшим сюда вместе со своей породистой борзой. Оглядевшись по сторонам, я попросила Лайза подождать в автомобиле, а сама поднялась по ступенькам и собралась уже было воспользоваться дверным молотком, как скрипнули вдруг несмазанные петли, и створки чуть отворились. «Какое бесстыдство!» — послышалось из темноты холла грудное хрипловатое контральто. Марсавийский акцент скорее угадывался, чем звучал на самом деле. «Юная леди без компаньонки и даже без служанки. Совсем как леди Милдред. Что же, добро пожаловать!» И дверь открылась чуть посильнее, аккурат, чтоб женщине моего сложения не пришлось придерживать юбки. В холле ожидала без сомнений сама хозяйка. Очень высокая, почти с дядю Рейвен ростом, и совершенно седая дама неопределенных лет. Ей можно было бы дать и 50, и 70, и 90, а настоящий возраст угадал бы, особенно в здешнем полумраке, только одаренный детектив. Нос у дамы был с характерной марсавийской горбинкой, глаза черные, как обсидиановое зеркало. Серое платье из авернского шелка сделало бы честь герцогине, несмотря на скромность отделки. От волос, уложенных анцианской раковиной, исходил слабый аромат засахаренных фиалок и сухого жасмина. Позади дамы справа стоял дворецкий, комично-приземистый и одутловатый, с косматыми седыми бакенбардами. А слева, вероятно, экономка, широкоплечая женщина в темном платье. «Чай в белую гостиную!» Уже знакомым хрипловатым голосом приказала мадам Анаре, не оборачиваясь, и качнула головой. «Нет, нет, совсем не похожа на леди Милдред. И к лучшему, впрочем. Она совсем сдала под конец, бедняжка». Меня, признаться, в первое мгновение покоробило от тона, в котором она говорила о бабушке. Однако затем я заметила, как опустились у хозяйки уголки губ и резче обозначились горькие складки между бровей. Заметила и осознала смысл замечания леди Клампси. Да, пожалуй, с такой женщиной и впрямь уловки были ни к чему. Она давно перестала лгать даже самой себе, смягчая реальность красивыми и сентиментальными формулировками. А потому чужую ложь чувствовала за милю. Тем не менее, первый час мы проговорили о леди Милдред. Мадам Анаре, конечно, помнила ее и каждую пошитую для нее вещь, в том числе и то платье, украшенное атласными розами и предназначенное для карнавала. То самое, что набросал на полях дневника Фредерик. «Мой шедевр, да!» вздохнула модистка ностальгически, кончиками иссохших пальцев проводя по странице. «Но если вы здесь затем, леди Виржиния, чтобы повторить его, то вынуждена вас разочаровать. Не в мои годы. Руки уже не те. Я берусь лишь за самые простые заказы, дабы не разрушить собственную легенду о высочайшем мастерстве. Хотя, не скрою, вспомнить старые времена было приятно». Я механически отодвинула чашку. Чай, увы, напоминал по вкусу замоченные в кипятке тряпки, а бисквит, поданный к нему, был каменно-твердым. Впрочем, если бы сейчас передо мной очутилось даже творение Рене Мирея, боюсь, и оно показалось бы несъедобным. Была не была. Признаться, я приехала не из-за старых платьев, пусть даже и невероятно прекрасных. Я ищу одну женщину, и есть вероятность, что она до сих пор обращается к вам за заказами. Мадам Анаре удостоила меня долгим взглядом и с громким стуком, отставив свою чашку, уже опустевшую, коротко произнесла. «Говорите. Хотя, кажется, я уже знаю, кого вы ищете, леди Виржиния». Она сделала паузу, а затем, прищурившись, пробормотала себе под нос. «Что за наваждение? Совершенно не похоже на гордячку Милдред, и в то же время похоже. Как будто та за плечом стоит». На секунду я ощутила призрачный запах вишневого табака и с трудом подавила сильное желание обернуться. Но морок исчез так же неожиданно, как и появился. Описать же миссис Марсден, не называя ни ее имени, ни прозвища, было не так-то просто. Женщина в возрасте около 50 лет, но, возможно, с виду более молодая. Сильная, ловкая, вероятно, хорошая наездница. Ее могут описывать как статную. Она состоятельная, но не склонная сорить деньгами. Наконец, всем нарядам предпочитающая траур последние лет 10. «Черный муаровый шелк», — пробормотала мадам Анаре себе под нос. «Да, я знаю одну даму, которая подходит под это описание. Эта особа представляется леди Фрэнсис, хотя, конечно, она не больше леди, чем я джентльмен». Грубовато хохотнула модистка. «Приблизительно раз в полгода она заказывает новое платье, примерно одного и того же фасона, и дважды я шила ей амазонку. Модели, которые выбирает леди Фрэнсис, старомодные». Неодобрительно покачала она головой. «Я пробовала предлагать ей что-то другое, показывала даже марсавийские журналы, которые выписываю с материка, но тщетно. Она признает лишь моду десятилетней давности. Из тканей муаровый шелк, а из украшений траурную брошь, белые лилии из перламутра на черном ониксе. Такие платья могла бы пошить любая портниха, пусть бы и из смоки-халлоу». чуть повысила голос мадам Анаре, скривившись. «Если б не одно условие, заказчица в них должна свободно передвигаться». «Да, именно ради этой свободы, которой не могла бы дать ей ни одна швея в Бромли, леди Фрэнсис и обращается ко мне». Я внимательно выслушала ее и поблагодарила, а затем перешла к следующему вопросу, весьма деликатному. «Скажите, а на днях эта дама не просила вас починить платье?» Мадам Анаре вздернула брови. Похоже, мне удалось удивить ее. «Да, вы угадали. Она как раз отправила мне для починки недавно пошитое платье в безобразном состоянии. Из рукава чуть ниже локтя выдран солидный лоскут ткани. Вернее сказать, вырезан». Стараясь сохранять непринужденный вид, я чуть подрагивающими пальцами выудила из радикюля аккуратно свернутый кусочек муарового шелка и тихо осведомилась. «Возможно, этот?» Модистка могла бы и не отвечать. Настолько выразительным был ее взгляд. Однако она не только ответила, но и вызвала, позвонив в колокольчик, служанку и велела принести ей то самое платье из мастерской. Мы вместе приложили выдранный лоскут, и он подошел идеально. Шов ко шву, нитка к нитке. С позволения мадам Анаре я снова убрала клочок ткани, а платье унесли. Спустя почти минуту она произнесла негромко. «Моя заказчица натворила недобрых дел, верно?» Я не стала отрицать. «Вы будто и не удивлены». «Нисколько», — вздохнула модистка, складывая руки на коленях. Пальцы у нее механически дернулись, точно в попытке сжать невидимую иглу. Заученное движение, настолько привычное, что она повторяла его неосознанно. «Леди Фрэнсис всегда была замкнутой, точно скованной своим горем. Я подозревала, что она вдова, потерявшая дорогого сердцу супруга и похоронившая с ним часть себя. На примерке она приезжала одна, в закрытом экипаже, иногда приходила даже пешком, говорила мало. Казалось, что эти редкие визиты были одним из немногих ее развлечений. Готовый заказ я по договоренности отсылала ей на дом, либо иногда за ним приходили слуги». Тут мадам Анаре поморщилась. «Грубияны, сущие головорезы с виду. Один чернявый, одет как шофер, да и пахнет от него машинным маслом. А другой — долговязый неряха. Вокруг него, кажется, даже мухи жужжат. Впрочем, с заказанными платьями они обращались бережно. Все шло своим чередом, но около полутора месяцев назад леди Фрэнсис точно подменили. Она путала время, приходила без назначенной встречи, пыталась дважды оплатить заказанное платье. А потом... Леди Виржиния, вы верите в потусторонние силы?» Мне полагалось ответить «нет», как всякой здравомыслящей особе. Но беда в том, что одна из этих потусторонних сил сейчас сидела напротив мадам Анаре. Я сама. Так что оставалось только степенно кивнуть. Разумеется, есть многое на свете, что невозможно объяснить исключительно логикой. У мадам Анаре с сухих губ сорвалась усмешка. «О да, логика — это последнее прибежище людей, которые решительно ничего не понимают. Я думаю, что в леди Фрэнсис вселился демон. Когда она приходила в последний раз, то едва могла себя сдерживать. Точно ярость раздирала ее изнутри. Примерка, разумеется, сорвалась. Булавки выскакивали из ткани, точно живые, а швы расползались сами по себе. Леди Фрэнсис сорвалась с места, сказала, что придет в другой раз. Уходя, она в гневе ударила веером по перилам. И представьте, перекладина надломилась, словно веер был сделан из стали. Позже явились ее прислужники, те омерзительные, хотели починить перекладину, но я отослала их прочь. А несколько дней назад мне доставили платье». Когда она договорила, то в комнате стало очень тихо. Мне чудилось даже, что я слышу, как с тихим шелестом пылинки, парящие в солнечном луче, опускаются на пол. «Вы не боитесь рассказывать мне все это?» — прямо спросила я, стиснув пальцы на радикюле, где, признаюсь, кроме клочка черного муара, лежал еще и отцовский револьвер. Против ожиданий мадам Анаре не рассердилась за такой вопрос, а лишь усмехнулась снисходительно. «В моем возрасте, милочка, я уже ничего не боюсь. Впрочем, вам ли говорить о страхе с вашим-то безжалостным взглядом?» «С бесстрашным?» — переспросила я, несколько растерявшись. Выражение лица у модистки стало задумчивым. «О, нет, безжалостным. Прямо как у леди Милдред. Только она тогда решила не жалеть себя, а вы... Впрочем, довольна об этом». Махнула она рукой, отворачиваясь. «Я устала. Уходите. Джон вас проводит. Или Джоанна. Словом, кто-то из них двоих». «Ох, разумеется, простите мою настойчивость. Премного благодарна вам за...» «Просто уходите!» И она затрезвонила в колокольчик, вызывая прислугу. Покидая комнату, я невольно оглянулась и успела заметить, как мадам Анаре проводит рукою по лицу, а затем недоверчиво смотрит на кончики своих пальцев, точно недоумевая, откуда могла взяться там влага. Подглядывать за нею было неловко. Меня проводила к выходу сама экономка. Наверное, именно ее хозяйка называла Джоанной. Женщина была весьма молчаливой и, кажется, совершенно ничем не интересовалась. Уже в дверях она передала мне маленькую карточку, вроде игральной карты, на которой был аккуратным почерком записан адрес и одна буква — «Ф». «Мадам велела вам передать», — равнодушно произнесла экономка. «Доброго дня, миледи». По ступеням я спускалась с колотящимся сердцем. Похоже, неожиданно для нас всех, мне удалось заполучить адрес, по которому проживала Фрэнсис Марсден. «Надеюсь, Эллис не отправится туда в одиночку», — пронеслась в голове пугающая мысль. Но я поспешила от нее избавиться. Не настолько он ведь самонадеян. Ведь правда? Коротенькая записка от модистки произвела фурор, сравнимый, пожалуй, разве что с объявлением о помолвке Его Величества с рыжей герцогиней. Мне адрес был незнаком, но Эллис, как увидел его, просиял. «Так это рядом с рынком, там, где напали на Мадлен». «Значит, вы были правы с самого начала», — удержалась я от улыбки. «Преступница живет неподалеку от торговых рядов, часто покупает там цветы, а затем едет на кладбище, если верить свидетельству мадам Анаре, зачастую одна, на омнибусе. Эллис, только пообещайте мне, что не станете делать никаких глупостей». «Каких, например?» Потешно вздернул он брови. «Поехать к ней домой для серьезного разговора ночью и без свидетелей? Или вызывать ее на дуэль чести? Полно! Я что, похож на дурня?» «Вы похожи на человека, который хорошо знает, на что способна Фрэнсис Марсден», — вздохнула я, отводя взгляд. «И вы любите Мэдди. А еще вас до сих пор мучит чувство вины, Элис. Будь на вашем месте трус и эгоист, я переживала бы меньше». «Но тогда к Мадлен бы вы меня на пушечный выстрел не подпустили», — фыркнул он. «Что, разве не так? Виржиния», — посерьезнел он вдруг. «Понимаю, недавно я наговорил странного и заставил вас беспокоиться. Но поверьте, это была минутная слабость. Мне лучше других известно о том, что с Фрэнсис Марсден надо всегда оставаться настороже и просчитывать каждый шаг, не поддаваясь ни на провокации, ни на шантаж. Кому, как не детективу, знать о таких вещах? Я видел достаточно подобных случаев, чтобы понимать. Если идти на поводу у преступника, добром это не закончится». «Хорошо, если так». Не стала я настаивать на продолжении разговора, хотя смутная тревога меня так и не отпустила. Впрочем, через некоторое время стало не до Фрэнсис Марсден с ее местью. Мистер Спенсер прислал записку, в которой крайне многословно, необычно для него, извинялся за то, что сохранилось очень мало документов за интересующий меня период, а уж упоминаний об Элизабет Тиллер там нет и вовсе, как и оставшихся от нее вещей. Вероятно, они сгорели вместе с особняком моих родителей. Так ниточка, ведущая к загадочной служанке, оборвалась. Наверное, эта новость, не такая уж плохая и более того вполне ожидаемая, стала последней соломинкой. На остаток дня мною завладела меланхолия. В кофейне это, разумеется, заметили, но удалось сослаться на дурную погоду. Небо и впрямь нахмурилось к вечеру. Я собиралась предложить Мэдди отправиться домой пораньше, но, как нарочно, супруги Перо, уже оправившиеся от пережитого кошмара, нынче блистали в старом гнезде, иначе и не скажешь. Многие гости пришли именно ради их рассказов о путешествиях и самолетах. Смех Элейн звучал как колокольчик, и слышать его было бы сплошным удовольствием, если б не моя неуместная, неурочная тоска. Не в силах находиться больше в зале, бесконечные разговоры, звон чашек, запах кофе и выпечки, блики света, движения и суета, я выскользнула мимо кухни к черному ходу, чтобы подышать немного свежим воздухом на крыльце, и услышала знакомые голоса. Клод Перо стоял рядом с моим автомобилем, у которого сейчас был открыт капот, и с энтузиазмом жестикулировал, втолковывая собеседнику что-то на забавной смеси Марсо и Аксонского. Лайза, впрочем, понимал его без труда и даже сам отвечал. От меня же смысл разговора ускользал. Отдельные понятные реплики не складывались в общую картину, так и оставаясь разрозненными фрагментами. «Приятно видеть, как это сказать, одаренного, умелого. Я был механиком, но к самолетам прежде никогда. Помощь, признаться, не помешает, ибо мою милую Элейн тревожить не хочу. Недолго разбираться». Постояв немного на ступенях, я вернулась, никем не замеченная. Вдобавок ко всему появилось абсурдное ощущение, что теперь у меня еще и Лайза отнимают. Хотя на подобные просьбы он откликался не в первый раз. То помогал починить мотор у автомобиля в управлении и спокойствии, то учил управлять машиной дагвардских близнецов. Но тогда обошлось без дурных переживаний, а сейчас душу охватила тревога. Отругав саму себя за мнительность, я вернулась в зал и остаток вечера провела в кофейне среди гостей, старательно изображая жизнерадостность и хорошее настроение. Элейн ничего не заметила. Мэдди заподозрила неладное, но спрашивать ни о чем не стала. На мое счастье, ибо что ей можно было ответить? В итоге вернулись в особняк мы весьма поздно. Клод ехал впереди, рядом с Лайза, продолжая оживленную беседу на смеси Аксонского и Марсо, правда, больше в одностороннем порядке. Мы же втроем теснились на задних сиденьях, и утомленная Мадлен дремала, пристроив голову ко мне на плечо. А Элейн с любопытством смотрела в окно, в ночную тьму. Клэр встретил нас на пороге особняка с крайне кислым, даже по собственным меркам, видом. Я ожидала уже услышать нотации, скажем, из-за того, что мы изрядно задержались в кофейне. Однако он, кажется, и не собирался об этом заговаривать. Вместо этого, коротко поинтересовавшись у меня: «Найдется несколько минут для разговора?» «Прямо сейчас?» «Это не терпит до утра», — хотела спросить я, но вместо этого отчего-то кивнула. И вскоре мы уже сидели в моем кабинете. Клэр начал издалека. «Общество считает, что юным особам крайне вредно слушать истории о мерзавцах и подлецах», — скривился он и откинулся на спинку стула, скрестив на груди руки. «Однако, по моему мнению, такие истории весьма полезны. Ведь как молодая женщина иначе распознает мерзавца, когда его встретит? Небеса весть пошлют? Весьма сомневаюсь. Артур Тиллер умер несколько лет назад от пьянства». Неожиданно сменил он тему. Или, вернее сказать, развил ее. «Вот уж кто был отменный негодяй. Оставил уйму долгов своей бедной сестре и ее трудолюбивому супругу. Правда, вдобавок к долгам они получили дом. Тот самый, в котором раньше жил Артур. И потому не отказали кредитору, то есть мне, в небольшом разговоре. Разумеется, в обмен на возврат долговой расписки. Перейду сразу к главному. У Артура Тиллера действительно была жена по имени Элизабет, талантливая кружевница. Но, по словам его родичей, она сбежала в Альбу через несколько лет после свадьбы. Сходится с историей некой Элси, подруги моей Ноэми. и у бедняжки были причины убежать подальше. Вы готовы выслушать неприятную историю?» Мне этого совершенно не хотелось, особенно после тяжелого дня. Однако я согласилась. Элизабет, фамилию до замужества, увы, родственники по мужу не помнили, отчаянно не везло. Родители рано покинули ее. За воспитание взялась тетка, которая с удовольствием избавилась от лишнего рта, как только девочке стукнуло 16, и выдала ее за благонадежного человека. Им оказался Артур Тиллер, пьяница, игрок и гуляк. Названный так в честь одного из самых благородных героев сказок, он вырос отнюдь не галантным воителем. Но если на публике ему еще удавалось поддерживать образ рыцаря в сияющих доспехах, то дома он давал волю дурным наклонностям. Элизабет частенько появлялась на людях с синяками, а то и пропадала на неделю-другую, если ей доставалось от муженька особенно сильно. Разве что по рукам он не бил. Боялся остаться без прибыли, которую получал за кружева. Время от времени, после выигрыша или когда удавалось выпросить некоторую сумму у старого отца-торговца, Артур становился добрым, нежным и заботливым. Отправлялся с Элизабет на прогулку, дарил платье, приезжал с ней в гости к сестре или к родителям, всячески нахваливая ее таланты. А потом деньги опять кончались, и снова начинались побои. «Главной добродетелью женщин у нас считают не ум, а терпение», — поморщился Клэр. «Моя мать, к примеру, была очень добродетельной женщиной. И это сгубило ее, а отцу развязало руки. Он творил, что вздумается. Но Эмми же хорошо знала, как выглядит несчастная, измученная женщина. Думаю, она не отвернулась бы от подруги детства, если бы увидела ее в подобном состоянии. Я ведь говорил, что у Наэми было мягкое сердце, да?» Кисло спросил он. И тут же продолжил. «Об обстоятельствах исчезновения Элизабет сестра Артура Тиллера ничего не знает. Но я догадываюсь, как все произошло. Наэми встретила давнюю приятельницу и предложила ей помощь. Бедной женщине, какой бы забитой она ни была, хватило ума согласиться. Артур выследил сбежавшую женушку и попытался пригрозить ей или Ноэми. Ноэми обратилась ко мне». «И вы решили проблему», — тихо произнесла я. Рассказ был скупым и почти наполовину состоял из неподтвержденных догадок, но слишком уж походил на правду. И от этого становилось зябко и неуютно. Мы слишком привыкли считать, что зло — нечто огромное, страшное и, как правило, далекое от нас. Но она бывает и таким — мелочным, подлым, живущим по соседству и даже не думающим скрываться. Привычным, да. Вот что самое жуткое. «И я решил проблему», — согласился Клэр. «Не вдаваясь в подробности и не задавая вопросов. После этого Артур Тиллер начал рассказывать о том, что жена якобы уехала к родичам в Альбу, чтобы поправить здоровье. Тщетная попытка сохранить репутацию, впрочем, ибо все вокруг уже прекрасно знали о его характере и догадывались, что произошло на самом деле». «Примите мои искренние благодарности», — чуть церемонно ответила я, когда он договорил, и опустила взгляд в задумчивости. «Не покривлю душой, если скажу, что вы совершили невозможное. Спасибо». С одной стороны, этот рассказ прояснил ситуацию, а с другой еще больше меня запутал. Да, о личности Элизабет Тиллер или Элси стало известно гораздо больше, но тяжелое прошлое нисколько не объясняло, что могло ее связывать с гибелью моих родителей. Логика подсказывала, что через нее, такую уязвимую после всех перенесенных тягот, действовал Валх. Но как? И даже если пожар устроила Элси, то почему мои родители не проснулись, да и все в доме, включая слуг? И как, в конце концов, это поможет разгадать мне слабость Валха? «Вижу, что вы благодарны, но отнюдь не рады», — ворчливо заметил Клэр и изящно зевнул, прикрывая рот рукою. «И неудивительно. Время позднее для серьезных разговоров, а история неприятная. Но, надеюсь, эта скромная безделушка вас обрадует. Я надеюсь, потому что леди Милдред от чего-то питала слабость к подобным вещам». И с этими словами он протянул мне маленькую кружевную салфетку из тех, какими сентиментальные леди украшают свои спальни. Я тотчас же все поняла. Разумеется, Клэр говорил не о бабушкином увлечении красивыми безделицами, а намекал на сновидческий дар. Это ведь принадлежало Элизабет Тиллер? «Салфетка сделана ее руками», — пожал плечами Клэр, вручая необычный подарок с нарочито небрежным видом. «Не представляю, почему, но леди Милдред особенно ценила, когда ей преподносили такие вещи. Какие-нибудь мелочи, принадлежавшие людям, о которых она хотела узнать больше. Вероятно, коллекционировала их. А вы, как многие, полагаю, не раз уже говорили, похожи на нее». «И на отца», — механически откликнулась я, оглаживая кончиками пальцев тонкое кружево. «И на мать». «Чему здесь удивляться?» — вздернул бровь Клэр. «Вы ведь наследуете им всем». «Доброй ночи, племянница. Надеюсь, что капля моего благоразумия и осторожности вам тоже досталась». Признаться, в ту ночь я уснуть так и не смогла, так что о вещих снах речи не шло. А утром, едва занялся рассвет, послала за Лайза и попросила его приготовить машину. «Куда отправимся? В кофейню?» С показной бодростью спросил он, явно стараясь не подать виду, что предпочел бы сейчас еще час-другой провести в кровати. «Нет», — качнула я головой рассеянно. «Ты помнишь, я как-то рассказывала об особняке моих родителей, где случился пожар? Хочу взглянуть на то, что осталось от дома. Прямо сейчас». Он открыл рот, точно собираясь меня урезонить, успокоить, но промолчал. Только взгляд у него вспыхнул колдовской зеленью. Или, возможно, мне так просто показалось от усталости. Погода нынче была пасмурная, хмурая. Наверное, поэтому город пока спал, окутанный пышным густым туманом, приглушающим звуки и делающим сизые рассветные сумерки еще темнее. Проснулись только те, кто вынужден был любыми силами зарабатывать себе на пропитание. Рабочие с фабрик, прачки, прислуга на все руки, мальчишки-газетчики, разносчики молока. Но мало кого из этой братьи можно было встретить в респектабельном районе Вест-Хилл, разве что ближе к краю Бромлинского блюдца. А дом моих родителей располагался в самом сердце благополучных кварталов, среди таких же аккуратных особняков, точнее, то, что от него осталось. На месте, где он стоял, до сих пор ничего не построили. Земля оставалась черной и выжженной. Точно выгорело там не только здание с пристройками, но и сама жизнь. Ни единая травинка не проклюнулась на пепелище. Деревья, вишни в основном, которые находились ближе к огню, чернели обугленными остовами. Их никто так и не спилил. Те, что были чуть подальше, тоже засохли, и лишь у самой ограды бушевал живой бурьян, чертополох вперемешку с крапивой. «Виржиния!» Лайза осторожно коснулся моего плеча. В тумане его голос прозвучал приглушенно, почти неслышно. Точно само это место, где случилось большое горе, впитывало все звуки. «Не стоит беспокойства», — качнула я головой, чувствуя себя странно отстраненной. Сказывалась ночь, проведенная без сна. «Просто вдруг захотелось сюда приехать. Мы немного постоим здесь и вернемся». «Скорее уж похоже на просьбу, чем на указание», — тихо произнес он. «Ты бледная что-то». Я собиралась ответить, но так и не успела. На короткое мгновение накатила дурнота, и нужные слова начисто стерлись из памяти. А когда недомогание прошло, то туман вокруг закипел, забурлил, приходя в движение. Как завороженная, я наблюдала за тем, как он облизывает каменный скелет особняка, рваными клочьями повисает на обгорелых ветвях вишен, фонтанами взмывает над выжженной землей. И среди этого жуткого болезненного движения померещилась мне вдруг фигура женщины, прежде незнакомой. Однако не узнать ее было невозможно. Нащупав в радикюле кружевную салфетку, я стиснула ее и наполовину бессознательно позвала: «Элси?» Призрачный силуэт замер, почти сливаясь с туманом. А потом женщина, точно разглядев меня, прижала к лицу дрожащие ладони и разразилась плачем, захлебывающимся отчаянным, от которого замирало сердце. Звук доносился глухо, точно бы издали из-за каменной стены или из-под земли. «Это не я!» — повторяла женщина сквозь слезы. «Он меня заставил! Не я!» «Кто заставил?» — спросила я, но собственного голоса не услышала, только ощутила, как напрягаются легкие и гортань. «Что ты сделала?» «Он заставил!» Снова прорыдала женщина, и плечи у нее затряслись, как желе. Черная шаль вздыбилась, смешиваясь с туманом, подобно дыму от пожарища. «Я взяла свое лекарство, и я не виновата, это не я! Я не могла спать, и он...» Речь у нее стала совсем неразборчивой. Несколько раз я повторила вопросы, но теперь женщина словно бы и не слышала меня. Ее облик размывался и отдалялся. Туман вспухал, подобно закипающему молоку, перетекал по обгорелым камням, по остовам стен и с каждым мгновением укрывал пепелище плотнее и плотнее. Тогда, точно по наитию, я достала из радикюля кружевную салфетку и протянула на вытянутой руке, крикнув: «Это твое?» Женщина застыла подобно мраморной статуе. А потом вдруг улыбнулась, и жутко было видеть эту улыбку, повисшую в серой пустоте, на месте лица. «Да, да», — прошептала она. «Это мое, это я сделала. Красиво, правда?» Одним длинным скользящим шагом женщина пересекла пепелище, потянулась через бурьян и попыталась схватить салфетку. Меня точно огнем обожгло. Я резко отшатнулась и очутилась в объятиях Лайза. «Виржиния!» — позвал он меня странным голосом. Неужели испуганным? «Виржиния, что ты сделала? И что ты видела?» «Женщину в черном», — растерянно ответила я, чувствуя сильное головокружение. «И туман. А ты?» «Только пожарище». Откликнулся он задумчиво, глядя на меня как-то по-новому. «Нужно вернуться домой», — добавил он таким голосом, что спорить не захотелось. Накатила страшная слабость. До автомобиля Лайза вел меня под руку, и в последнюю очередь я думала о том, что кто-то нас может увидеть и донести дяде Рейвину или, скажем, нажаловаться Клэру. Кошмарные образы, рыдающая безликая незнакомка, закипающий туман, обгорелые остатки здания так и стояли перед глазами. Стоило только сомкнуть веки, и видения становились ярче. Уже на полпути я вспомнила про злосчастную салфетку, достала из редикюля и едва подавила дрожь. На ярко-белом кружеве четко проступил обугленный отпечаток аккуратной женской ладони. Весь следующий день прошел как в тумане. В кофейне я передвигалась точно сомнамбула и отвечала не впопад. На кухне зачем-то взяла чужую для гостя приготовленную чашку кофе и едва не опрокинула на себя. И тут уже забеспокоился даже беспечный Рене Мирей. С удивительной заботливостью и настойчивостью он отправил меня в темную комнату отдыхать. «Нет, нет и нет, возражения не принимаются», — строго сказал он. От человека, у которого левая щека была изрядно перемазана в шоколаде, это звучало забавно. «У меня 4 младшие сестры. И поверьте, Монами, я знаю, как выглядит изможденная юная особа на грани обморока. Вот так, как вы сейчас. Да, да и да». «Но...» — нахмурилась я, собираясь напомнить, кто его нанял на работу и, соответственно, кто имеет сейчас право принимать окончательные решения. И заметила, что Мэдди стоит в дверях кухни, сурово скрестив руки на груди. А Георг уж больно многозначительно посматривает на меня из-под лобья, не отвлекаясь, впрочем, от приготовления очередной порции кофе. Что ж, пришлось отступить перед подавляющей силой противника. То есть, конечно, прислушаться к голосу разума. Да. В темной комнате меня быстро сморил сон. К счастью, не вещи и не кошмарный. Просто забытье. Изменчивый туман иллюзий, в котором образы изменяются и исчезают едва ли не быстрее, чем успевают принять форму. Гости приходили и уходили. Шум голосов, отдельные восклицания, смех, звон посуды — все сливалось в монолитный фон, удивительно успокаивающий, подобно звуку набегающих волн или потрескиванию углей в камине дождливой ночью. Дважды в комнату заходила Мэдди, чтобы удостовериться, что со мною все в порядке. Один раз тихо заглянул Лайза. Шагов не было слышно, однако слабый аромат вербены выдал его с головой. Но окончательно очнулась я лишь поздним вечером, перед самым закрытием. «Вот, это определенно поможет вам проснуться. Мой новый рецепт. Кофейный десерт к десертному кофе», — с гордостью произнес Рене Мирей, водружая на столик перед моим креслом новое свое творение. Кажется, он больше гордился тем, что уговорил-таки меня отдохнуть немного, а не пирожным. «Жду ваших комплиментов. Уи, да». «Именно комплиментов?» — ответила я с показной строгостью, но Мирей было этим не смутить. «Разумеется. Восхищение, восторгов. Даже мсье Белкрофт был в изумлении и сделал так». И он потешно округлил глаза. Самое смешное, что в исполнении Георга такая реакция могла означать что угодно, вплоть до крайнего неодобрения. «Как вы себя чувствуете?» — добавил Мирей уже без шутовских замашек. «Гораздо лучше, благодарю. Как дела в кофейне?» «О, превосходно!» — откликнулся он живо. «Ваши друзья из Марсовии, как это говорят, заимели сердца публики?» «Завоевали». «Уи-уи, завоевали!» — закивал Мирей. «А сегодня Клод рассказал призабавный анекдот, которого я не знал. Вот, послушайте». Десерт представлял собой сливочный мусс, облитый шоколадом, на бисквите с пропиткой из кофейного ликера. Приятное сочетание, но скорее усыпляющее, чем бодрящее. Тем не менее, оно показалось мне безупречным. После бессонной ночи, тревожных видений и утра, наполненного беспокойством. Размышления об Элси и ее судьбе отошли на второй план. Зато детали, которые прежде виделись неважными, предстали теперь в новом свете. «Я взяла свое лекарство и я не виновата». Какое лекарство она имела в виду? И почему это могло принести вред? Недолгие раздумья привели к выводу, от которого по спине пробежали мурашки. Лауданум. Настойка, которую еще недавно назначали едва ли не чаще, чем любое другое лечение. При болях, истощении, кровотечениях, от уныния или излишне возбужденного воображения, от беспокойства и даже от желудочных колик. И, разумеется, при бессоннице и изматывающей тревоге без лауданума не обходилось. Элизабет Тиллер с угрозой для собственной жизни бежала от супруга и затем долго скрывалась от него. Печаль, волнение, страх, возможно, что и боли от побоев в прошлом, она наверняка страдала. Логично предположить, что врач прописал ей лауданум. Могла ли она подлить его в еду или питье? Эта настойка очень горькая, с заметным красно-коричневым цветом. Ее вкус невозможно не заметить, скажем, в вине или в чае. А в кофе? Или пересоленной пище? Или в перченой? Дядя Рэйвин упоминал, что мой отец очень любил острое. Сердце у меня сжалось, но довести размышления до логического конца я не успела, потому что услышала на улице крик и узнала голос Мэдди. Посторонних в кофейне к тому времени уже не осталось. Зал опустел. Со всех столов до единого было уже убрано, а увядшие цветы, которые следовало заменить свежими, неаккуратным пучком торчали из ведра. Но главные двери, по вечерам обыкновенно запертые изнутри на засов, сейчас поскрипывали на ветру, распахнутые настежь. Очевидно, что Мадлен успела отправить домой дневных помощниц с кухни и прибраться перед завтрашним днем. Так что же заставило ее выйти? «Постойте же, глупая женщина!» С несвойственной ему жесткостью рявкнул Мирей, в последний момент хватая меня за талию и возвращая обратно в кофейню. Лицо его побелело, как полотно. «Погодите, молю! А если там опасно?» Но Мэдди... Хватка у него оказалась неожиданно крепкой, хотя руки и дрожали. «Мадемуазель Рич не хотела бы вам вреда!» Твердо произнес он, пусть в последний момент голос у него и сорвался. «Будьте здесь, прошу, пока я...» Договорить Мирей не успел. Снаружи отчетливо и страшно прогремел выстрел. Руки, удерживающие меня, разжались. Я, наконец, выскочила наружу, оглянулась, пытаясь хоть что-то разглядеть в окружающем сумраке. Из низин от реки поднялся туман, заволакивая окрестные улицы белесоватой пеленой, приглушающей звуки. Наверное, поэтому Мэдди мне удалось различить лишь тогда, когда она пошевелилась и отстранилась от человека, до того бережно сжимавшего ее в объятиях. Лайза. Узнавание было первым. Бессмысленный и глупый укол ревности — вторым. А затем я рассмотрела в тумане еще два силуэта. Сгорбленный, трясущийся от ужаса ребенок у стены дома на углу и недвижное тело громилы, распластавшегося на тротуаре. Сильно пахло кровью, порохом и еще чем-то неприятным. Чуть поодаль валялся топор. Позади меня раздался судорожный вздох, и кто-то, вероятно, Мирей, рухнул без чувств прямо на пороге кофейни. У меня перехватило горло. Тем не менее, я нашла в себе силы выпрямиться и громко, четко спросить. «Что здесь произошло? Хотелось бы знать». «Покушение на убийство», — бесцветным голосом ответил мужчина, выступая из туманной пелены, словно призрак. Облик его был мне смутно знаком. Кажется, мы сталкивались несколько месяцев назад в особняке у дяди Рейвена, когда я нанесла визит, не согласовав заранее время. «Ваша подопечная не пострадала, как и водитель. Надеюсь, они согласятся ответить на несколько необременительных вопросов». Мужчина, казалось бы, не ждал ответа, но цепкий взгляд его, блуждающий по окрестностям, и пистолет за поясом со знаком особой службы на рукояти говорили достаточно красноречиво. Спорить я не стала и кивнула, добавив только «не здесь, в кофейне». «Возражения отсутствуют», — также бесцветно откликнулся мужчина. Из тумана вынырнул еще один человек, вероятно, его подчиненный, и после обмена взглядами склонился над телом поверженного великана. Мы же, все, включая трясущегося ребенка, грязного и тощего мальчишку лет 9, переместились в старое гнездо. Мэдди выглядела бледной и напуганной. У Лайза кровью пропитался рукав. К счастью, виной тому была лишь царапина, пусть и весьма глубокая, а более серьезных ран чудом удалось избежать. Рассказ о происшедшем не занял много времени. Вечер в кофейне, оказывается, закончился чуть раньше обычного, потому что у Элейн разыгралась мигрень. Они с Клодом, с разрешения Мэдди, разумеется, отправились в верхние комнаты, чтобы отдохнуть. Посетители же, лишенные развлечений, вскоре также откланялись. Уборка и приготовление к завтрашнему дню шли своим чередом, когда в двери, запертые, естественно, настойчиво постучался ребенок и попросил о помощи. Попросил знаками, ибо он был немым. Мадлен, которая сама долгое время провела без голоса и возможности говорить, сжалилась над ним и вышла на порог. Ребенок потянул ее дальше, в сторону угла, где заворачивала улица. Казалось бы, чего бояться там, где каждый камень знаком, в одном из самых респектабельных кварталов Вест-Хилл. Мэдди решила, что нечего. А в следующее мгновение из-за злосчастного угла вылетел громила с топором, и одним небесам ведомо, что случилось бы, если бы не подоспел Лайза. От первого удара Мадлен увернулась сама, успев еще и ребенка оттолкнуть в сторону, в безопасное место. Второй Лайза парировал ножом. Но что такое нож против топора? Да к тому же в руках силача. Мэдди закричала, бугай замахнулся снова и на сей раз сумел чиркнуть Лайза по предплечью, а затем раздался выстрел. И весьма меткий. Дядя Рейвен не слукавил, когда пообещал, что за нами будут теперь присматривать чуть внимательнее, чем прежде. Одной пулей несостоявшегося охотника за головами убило наповал. Беда в том, что опознать его по лицу теперь, увы, точно бы не получилось. А ребенок мало того, что оказался взаправду немым, так еще и ничего не знал, похоже. С наводящими ужас осами он общаться отказывался даже знаками. После чашки какао и куска подогретого кекса мальчик немного успокоился и осмелел. Мэдди, как умело, расспросила его. И никого из нас, пожалуй, не удивило, что наняла ребенка за кусок черстого хлеба и сладкое яблоко. Женщина в черном. «Фрэнсис Марсден», — выдохнула я. «Вполне вероятно», — согласился мужчина с пистолетом, который совершил спасительный выстрел. «Леди Вирджиния, мы сопроводим вас и ваших гостей до особняка». Судя по его лицу, возражения не принимались. Впрочем, я и не собиралась возражать. Меня била дрожь. Впрочем, до особняка мы добрались без приключений. Супруги Перо поначалу всполошились, предположив, что Мадлен едва ли стала жертвой из-за них, и мои туманные объяснения нисколько их не успокоили. Царапина Лайза вообще поразила Клода до глубины души. Он резко побледнел. Могло даже показаться, что непереносимость вида крови свойственна всем марсовицам без исключения. Но все волнения прекратило одно единственное замечание человека из особой службы, сопровождавшего нас. «К вашему вопросу это отношение не имеет». «Но...» — растерялась Элейн. Выглядела она, к слову, болезненно. Вероятно, мигрень у нее так и не прошла. «К вашему вопросу произошедшее отношение не имеет», — повторил мужчина негромко и добавил. «Однако я доложу о том, что сегодня случилось». Доложить из уст представителя особой службы было практически равнозначно слову «решить». Похоже, что Фрэнсис Марсден перешла невидимую черту, за которой ее не ожидало ничего хорошего. Супруги Перо, очевидно, хорошо понимали намеки даже на другом языке. И потому их такой ответ успокоил. Но не меня. Ведь решение еще надо было дождаться. И если за это время бромлинская гадюка вновь сумеет атаковать... На пороге нас встретил Клэр. Увидев сопровождающих ос, он скривился так, словно разом откусил пол лимона, к тому же не свежего. «Вы словно не можете жить без неприятностей!» Процедил он сквозь зубы, окидывая поочередно меня, Мадлен и всех остальных пристальным взглядом. «Признайтесь уже, что вам доставляет удовольствие находиться в самом сердце хаоса!» «Ничуть», — ответила я, вздернув подбородок. «А вы признаетесь, что вам нравится встречать нас вот так и квахтать, как наседка?» Повисла многозначительная пауза. В наступившей тишине кто-то отчетливо сглотнул. Надеюсь, право, что это была не я сама. «Ах так!» — сощурился Клэр, и по спине у меня пробежали от чего-то мурашки. «В дом! Сию секунду!» — добавил он. И повернулся к осам. «А от вас я жду объяснения!» Спорить с ним никто не отважился. К счастью, позже Клэр проявил милосердие. Он не стал отчитывать нас с Мадлен и позволил даже выпить по чашке успокоительного чая наедине, прямо на кухне, хотя такое, разумеется, в обычные дни не поощрялось. Супругов Перо он буквально с рук на руки передал прислуге и позаботился о том, чтобы их проводили до гостевых покоев. Джулу поручил обработать царапину Лайза, а сам около получаса проговорил с осами на пороге и лишь затем вернулся в особняк, мрачнее тучи. «Что вы думаете?» — вырвалось у меня. «Любая змея должна понимать, что рано или поздно найдется способ ее укротить», — ответил он, и уголки губ у него дернулись вниз. «Даже бромлинская гадюка. И если она продолжает действовать все более и более дерзко, не смущаясь из-за провалов, значит, о собственной жизни она больше не думает. А это весьма скверно». «Будьте осторожны, дорогая племянница», — добавил он чуть более мягким тоном. «Моя интуиция игрока говорит, что в ближайшее время Фрэнсис Марсден может пойти ва-банк. А интуиция, знаете ли, подводит меня крайне редко». «И что вы предлагаете?» — спросила я кротко. «Пусть мисс Рич несколько дней посидит под домашним арестом», — произнес Клэр, ни секунды не колеблясь. «Здесь, в особняке. Ненадолго это собьет бромлинскую гадюку с намеченного пути, а затем, возможно, ветер переменится», — заключил он загадочно. Вскоре после этого мы пожелали друг другу доброй ночи и отправились спать. Проходя около лестницы, ведущей вниз, в холл, я заметила Лайза, уже в домашней одежде, с перевязанным предплечьем. Он проверял, хорошо ли заперта дверь. А через мгновение наши взгляды встретились, точно притянулись друг к другу. «Как твоя рука?» Я и сама не поняла, как очутилась внизу. «Пустяки», — улыбнулся он, осторожно увлекая меня под лестницу, так, чтобы случайному свидетелю нельзя было нас заметить сверху. «Через день-другой заживет. Ты сильно перепугалась?» «Да», — честно призналась я, позволяя себе на мгновение уткнуться лбом в чужое плечо. Особенно, когда раздался выстрел. «А ты?» «Кто бы не испугался, когда пришлось с ножом против топора выйти?» Со смешком выдохнул он, осторожно погладив меня по спине. И отпустил, когда я отстранилась. Пускай пока нас никто не мог увидеть, однако следовало соблюдать осторожность. «Уже второй раз мне не хватает сил, чтобы защитить близких людей. Что тогда, когда гадюка в кофейне подобралась, что сейчас?» «Идти с ножом против пистолета еще более глупо, чем против топора», — возразила я горячо, почувствовав в только что прозвучавших словах острую, очевидно, давно гнетущую его вину. «Никто не требует от себя невозможного. Главное — не поймать преступницу, а не допустить, что Мэдди пострадала. И уже дважды ты спасаешь ее». «Невозможного», — эхом откликнулся Лайза. И у него снова появился взгляд, который так пугал меня в последние недели. Задумчивый и будто бы отчаянный, словно у человека, которому предстояло принять судьбоносное и очень тяжелое решение. «В том и беда, что именно это мне и надо сделать. Нельзя оттягивать дальше». Интуиция подсказывала, что он имеет в виду обещание, данное после возвращения из недолгого плена у Фенолы Дилейни. Стать достойным человеком, чтобы... Нет, не так. Стать ровней мне, графине Эверсон Валтер. Тогда я сказала ему: «Придумайте что-нибудь, вы же мужчина». Похоже, что решение он уже отыскал. Но вот какое? И почему оно его так пугало? «Не понимаю, о чем ты». Собственный голос прозвучал незнакомо, точно принадлежал кому-то другому. А Лайза вдруг улыбнулся ласково и протянул руку, легко прикоснувшись к моему лицу. «Позже поймешь», — ответил.